Глава 100. Интерпретация знаков. Зацепки для зелья клоуна. Сидя за обшарпанным бронзовым столом, Клейн несколько раз прочитал заклинание, откинулся назад и погрузился в сон. Его окружение быстро погрузилось в глубокую тишину и спокойствие. Вокруг закружился вихрь тусклых и искаженных видений. Едва различимые картинки стремительно вспыхивали и тускнели, словно отражающиеся лучи солнца, капли утренней росы на нежных лепестках цветов. Постепенно Клейн собрался, и к нему вернулось чувство сознания. Он увидел перед собой камин, уютное кресло-качалку, на котором сидела одетая в черно-белую длинную юбку старушка. Ее голова была наклонена, и он не мог разглядеть лицо, но почему-то Клейн чувствовал абсолютную уверенность. Интуиция ему подсказывала, что перед ним пожилая женщина. На столике перед креслом лежала кипа газет, поблескивала жестяная банка. Это... Клейн на мгновение замер, увидев до боли знакомое место, а затем тотчас вспомнил. Это дом Рэя Бибера и его матери. То самое место, где я впервые увидел тот раздутый труп. Подсказки к зелью клоуна тут... Стоило этой мысли промелькнуть в его голове, как окружение в тот же миг переменилось. Теперь он видел серовато-белое помещение склада, спрятанное среди идентичных сооружений. Внутри беспорядочно разбросаны белые кости, кровавые ошметки, размазанные куски плоти, будто раздавленные массивными булыжниками. Стоило Клейну сообразить, что это за место и на что он смотрит, как видение подернулось рябью, словно водная гладь под порывом ветра, и исчезло, сменившись новой картинкой. На длинном, покрытом белой пеленой столе лежал обнаженный труп, и над его телом парил отливающий синим кровавый шарик. Клейн слегка приподнял брови и прошептал: «Только что я видел укрытие и останки Рэя Бибера, а теперь мне показали клеймо того клоуна во фраке». Пока он пытался понять и предположить значение этих символов, видения стали сменять друг друга, только быстрее. Мраморный журнальный столик, набор из двух кожаных диванов и высоко подвешенная люстра. Он видел черноволосого и темноглазого, излучающего интеллигентность Клейна Моретти, пухлого и бледнокожего юношу и красивую девушку в ажурных перчатках. И опять новое видение. Одетый в черную мантию мужчина средних лет, с густыми торчащими ежиком каштановыми волосами, старичок лет 50 с растрепанными и редкими бровями, а в центре между всей компанией лежал дневник в темно-черной обложке, источавший ауру древности. «Дневник семьи Антигон». Клейн резко поднялся, и его видения моментально рассеялись. Смотря над простирающийся вокруг величественного храма серый туман и сияющие алые звезды, он чувствовал страх, смешанный с сомнениями. «Я гадал на подсказки к зелью клоуна. Но откуда там взялся дневник семьи Антигон? Думай, думай. Тот пухлый парень — это Уэлч. Точно, Уэлч, откуда ты выкупил записи семьи Антигон?» Что повлекло за собой целую череду ужасных событий. Прелестная девушка в красивых перчатках должна быть Ная. Вспомнил. Мраморный столик и гарнитур диванов были дома Уэлча. Там я встретился с духовным медиумом Дейли. Иными словами, я увидел гостиную дома Уэлча, как настоящий Моретти обсуждал дневники с двумя своими друзьями. Клейн сосредоточился, успокаивая дыхание и возвращая спокойствие. Его пальцы ритмично стучали по краю длинного стола. Тогда что значило это последнее видение? Дневник, Уэлч, неужели это была сцена того, как он купил эту древность? И два других человека. Один кажется очень знакомым. Я точно видел где-то этого мужчину в черной мантии. Колючие каштановые волосы, глубокие темные зрачки — «Точно, вспомнил! Это Ханнес Винсент, тот самый из клуба предсказаний, который мирно скончался после того, как Селена подглядела у него тайный ритуал для магического зеркала, и капитан проник в его сны. Неужели Уэлч купил дневник у него? Вот тогда я сделал круг. Все так взаимосвязано. Как же тесен этот мир. Нет, как же тесен Тинген. Если хорошенько подумать, то совсем неудивительно». Ханнес Винсент точно необычный провидец. Он явно особенно тесно связан с мистикой и, вероятно, привлек внимание древних злых духов. У него были связи, средства и возможности, чтобы приобрести дневник, случайно утерянный тайной обителью. Неудивительно, что капитан и остальные так и не смогли отследить, откуда Уэлч достал дневник. Они искали в совершенно неверном направлении, пытались выйти на источник через антикварные рынки, а найдя дневник, и вовсе прекратили попытки найти источник. Как жаль, что Ханнес Винсент так скоропостижно скончался. Как бы я хотел узнать хоть какие-то подробности о дневнике. Будучи глубоко вовлеченным в мистицизм человеком, он наверняка изучал эти записи. А он умер, да как не вовремя. Но в этой сцене присутствует еще один человек. 50-летний старик. Он наверняка тоже знает немало. Барабанящие по краю стола пальцы замерли, и он еще раз повторил все видения из гадания по снам. Дом Рея Бибера, укрытие Рея Бибера, останки Рея Бибера, штука, появившаяся из клейма на запястье клоуна во фраке, дом Уэлча, Уэлч, Ная и настоящий Клейн вместе вокруг дневника. Ага, все видения, кроме клейма клоуна во фраке, напрямую связаны с записями семьи Антигон. Но я же хотел получить подсказки к зелью клоуна. Это нелогично. Нет, скорее мистично. Став провидцем, Клейн уже пытался погадать, откуда Уэлч заполучил записи семьи Антигон. Но тогда он еще не знал об особенности мира над серым туманом, потому он не смог получить никаких наводок. Но теперь, когда он гадал на совершенно другую информацию, откуда ни возьмись, всплыла истина. Проведя 10 с лишним секунд в спокойствии, Клейн попытался вспомнить все прочитанное из дневника Розелли и растолковать свои видения. Вариант первый. Заратул, или можно сказать тайная обитель, разыскивают реликвии семьи Антигон. Тогда интерпретация сна может быть следующей. Привлечь тайную обитель дневником Антигон и выяснить зелье клоуна у них напрямую. Вариант второй. Рецепт зелья клоуна можно найти непосредственно в дневнике семьи Антигон. Раз семья Заратул разыскивала следы семьи Антигон, можно сделать вывод, что между ними есть тесная взаимосвязь. Может, они были друзьями, может, противниками. Таким образом, обладание семьей Антигон частями последовательности вторых довольно естественно. С друзьями все ясно, но и врагов надо держать близко. Но второе объяснение нельзя логично связать с клеймом клоуна во фраке. Эх, а я на самом деле надеялся, что будет второй вариант, и когда в храм передали бы дневник, я бы смог без рисков для себя получить зелье клоуна. На данный момент первый вариант кажется более вероятным, но провидческая чуйка подсказывает мне, что в этом деле есть и более глубинные символические смыслы. Клейн помассировал лоб, внезапно особенно ярко ощутив ограниченность способностей предсказателя. За исключением некоторых простых и очевидных символов в видениях, каждому предсказанию нужно было подходить с крайней осторожностью. Гадания были подобны ходьбе по краю бездны, по тонкому льду над глубоким озером. Одна ошибка или неверная интерпретация, и я могу разделить печальную судьбу того клоуна во фраке. Вот он, живой пример. В этот момент у Клейна появилось едва уловимое чувство наития, будто он был близок к овладению самой сути провидца. Стоило ему ступить один шаг вперед, и он сможет полностью поглотить зелье. «Спасибо, что предостерегаете меня. Указываете на знаки судьбы. Хвала богине!» — пробормотал юноша, очертив символ алой луны на груди. Затем он приступил к новому гаданию, чтобы выяснить, добрые ли у господина Азика намерения и является ли он сильным потусторонним, и на оба вопроса Клейн получил утвердительный ответ. К этому моменту продолжительное гадание и истощение от погружения в мир над серым туманом взяли вверх. Клейн начал чувствовать ужасную усталость. Ему пришлось остановить свой поток мысли и принять окончательное решение насчет того, что ему предстояло делать дальше. «Как можно скорее найти старика, которого я увидел в видении с Уэлчем, Ханнесом и дневником семьи Антигон? Поиски стоит начать с клуба предсказаний. Вне зависимости от обстоятельств надо навестить господина Азика. Да, возможно, он и обладатель средней последовательности, и член школы жизни, но информации сейчас маловато, не могу погадать». К Клейн глубоко выдохнул, и перед ним появился пергамент, на этот раз с портретом того пожилого мужчины с жидкими коричневыми волосами, растрепанными бровями и серо-голубыми глазами. Это третий человек, который присутствовал при получении Уэлчем дневника от Ханнеса Винсента. Смотря на рисунок, Клейн вдруг задумался. «Я же не умею рисовать. На уроках ИЗО в младшей школе учительница всегда меня ругала. Использовать ритуалы, как старик Нил? Но это ведь обращение к богине. А я получаю помощь мира над серым туманом и его особенностями. Если богиня уловит это, мне не сдобровать. Хотя, стоп, я ведь могу попробовать помолиться сам себе. Получить изображение должно быть не сильно сложнее получения информации. Пусть у меня временно не будет доступа к загадочной силе мира над серым туманом, но такая мелочь едва ли обернется проблемой». Вдохновившись, Клейн тотчас распространил свою духовность, окружил себя и почувствовал привычное ощущение падения. Вернувшись в спальню, он тотчас же зажег газовую лампу и начал шепотом молиться. «Шут, не принадлежащий этой эпохе, ты, таинственный властелин туманного мира, одетый в черное с золотом король, покровитель удачи, я молю тебя послать мне знак, молю помочь мне изобразить тот портрет». Перед прочтением молитвы Клейн не разбрызгивал эфирное масло, не возжигал травы и никак не усилил свою просьбу. Молясь самому себе, особо трудиться не нужно. В ушах загудело, и он увидел, как на тыльной стороне ладони возникли четыре черные точки, образующие квадрат. Он сделал четыре шага против часовой стрелки, параллельно декламируя заклинание, прежде чем пройти сквозь пелену безумия и хаос, чтобы вернуться в мир над серым туманом. В этот раз он не видел пульсирующих алых звезд, но заметил, что таинственный символ, состоящий частично из ока без зрачка и частично из скрученной нити, излучал слабое свечение, издавал иллюзорные отголоски молитвы. Клейн подался вперед, чтобы прислушаться и убедиться в верности молитвы. Затем он снова призвал портрет третьего человека и в соответствии с методом отклика на молитвы направил его в сторону мерцающего света. Проделав все это, он тотчас покинул таинственный мир над серым туманом и вернулся в свою спальню. Стоило ему ощутить твердый пол под ногами, как в его сознании тотчас образовался тот самый портрет. Кроме того, он ощущал странную, едва заметную силу, наполнившую его тело. Подняв ручку и найдя лист бумаги, он сосредоточился на своем желании изобразить портрет. И тут началось самое удивительное. Его правая рука, будто вне его контроля, взмыла в воздух и начала с невероятной скоростью делать штрихи. Спустя недолгое время перед ним оказался вполне реалистичный портрет третьего. Его правую руку уже начало сводить легкой судорогой, но ему осталось лишь подписать цвет волос, глаз и другие отличительные черты, а затем он облегченно вздохнул и остановился. Иллюзия портрета перед его глазами моментально растворилась.